На Красной Пахре. Квартира в Москве до моего рождения в 1967 году была маленькой, всего две комнаты. В одной жила мама с маленькой Дашей, в другой обитал папа со всеми своими рукописями, книгами, пишущей машинкой и нескончаемым потоком званых и незваных гостей. Летом снимали дачку у Грибанова на Николиной горе, а зимой, если папа больше месяца не уезжал в командировку, в квартире устанавливался такой творческий беспорядок, что мама теряла голову. Поэтому, как только появились деньги, родители принялись искать дачу. Начали с посещения благословенной Тарусы. Очарованные библейскими далями, возвращались в идиллическом настроении в Москву, но на выезде из Тарусы машина забуксовала. Папа остановил группу мальчуганов, старшему было лет 12, младшему сопливому от силы 6, попросил: «Подтолкните, детвора». Ребята охотно подтолкнули, но, координируя движение, крыли друг друга такой матершиной, особенно заковыристо выражался сопливый карапуз, что даже папа, к русскому мату относившийся с большой симпатией, представил, как неуютно почувствует себя в такой компании пятилетняя дочка, и решил дом в Тарусе не покупать. Долго присматривались к Николиной горе, но не входили в бюджет, думали о соседних уборах. Потом возникла Красная Пахра. Из дневника Юлиана Семенова, 1963 года. «А позавчера я поехал к Генриху Боровику в Красную Пахру. Мы с ним прекрасно зажарили три отбивных, съели их, макая черный хлеб в жир, оставшийся на сковородке, выпили крепкого чаю, хорошо поработали, без водки, а потом пошли гулять по ночной Пахре, и снег скрипел под ногами, и луна была дьявольская и холодная, и где-то вдали тревожно разносились слова радио, и было это в разгар весны, и все равно трещал 20-градусный мороз». Папа и Боровик тогда дружили, они перестанут общаться чуть позднее, и случай захотел, чтобы в 1965 году писатель Березка, живший рядом с Генрихом Аверьяновичем, надумал свою дачу продать. Решение отец умел принимать молниеносно. В тот же день собрал все имеющиеся деньги, занял недостающее у Галины Николаевны, мы ее называли Багаля, у Сергея Владимировича Михалкова с обещанием вернуть через год, который и выполнил, и с гордостью написал маме, отдыхавшей в санатории в Крыму: «То, что мы покупаем, это сказка, которая вдохновит меня на работу. Тебя тоже на кое-что, безразлично, мужского ли, женского ли пола. Будем жить в райском волшебном доме, будем вкалывать от пуза. Тогда через год сможем шиковать, как хотим, без долгов, с прекрасным особняком. Тогда начнем заниматься его вылизыванием. Ты засядешь у меня за Максима Гетуева, обязательно, тягонька. Если не Нон, подруга Кончаловской, мамина напарница в литературе, то ты тогда просто Вольтер. А если не будешь делать, расценю как капитулянство и деградацию. Сейчас у меня направление главного удара — пьеса для Голуба». Режиссер Борис Голубовский. «После этого запершись ото всех 2 месяца непрестанной работы над романом. Тогда за июнь-июль сделаю почти все, в августе доведу все концы романа, полсентября вылизываю и отдаю в Москву на предмет открытия года. Будем с тобой кирять чекушку напополам после работы и слушать соловьев, которые поют в лесу, куда выходят наши окна. Если же я буду морально суетиться из-за долга, хотя Серж дал мне на год с рассрочкой, всегда можно забашлять машину, так как тут круглый год заказы с Елисеева и неподалеку магазин, и Боровик под боком. Целую тебя, родная моя, поздравляю с нашим десятилетием, которое было изумительным, волевым и прекрасным, несмотря на всяческие явления шелухообразного характера. Главное, основное у нас было прекрасным и становится для меня во всяком случае все более и более прекрасным с каждым днем. Юлиан Семенов». Пахра была замечательным местом. Этот поселок писателей находился, говорю в прошедшем времени, потому что теперь писателей в поселке почти не осталось, на 36-м километре Калужского шоссе. Среди вековых елей стояли строго в европейского стиля небольшие домики с черепичными крышами. Днем лес оглушал стук печатных машинок, а по вечерам по тихим аллеям гуляли Твардовский, Симонов, Розов, Ром. Трифонов, Кармен. Папа в первый же вечер обошел всех этих знаменитостей, пригласив на шашлык. Маме сообщил об этом за полчаса до прихода гостей. Та ахнула. «У нас же нет ни кусочка мяса!» «Да? Зато есть колбаса!» — нашелся папа. И долго мама не могла забыть позора, который пережила, когда Шенин, Симонов, Розов, Арест Верейский и Кармен, сидя на корточках перед костром и растерянно переглядываясь, жарили кусочки любительской колбасы, наколотой на веточке. Неуважение к людям? Вовсе нет. Перед этими писателями отец преклонялся. Просто таково было его отношение к быту. Из блюд он больше всего любил гречневую кашу. А изысканные интерьеры, крахмальные салфетки, начищенное серебро, хрустальные фужеры ему были просто-напросто не нужны. У папы напрочь отсутствовали снобизм и свойственное новоришам желание удивить гостей. Оказывалось что-нибудь хорошее в холодильнике, сразу ставилось на стол. Не оказывалось, не беда. Застолье он считал удавшимся не тогда, когда стол ломился от явств, а когда умны были собеседники и красивы тосты. Отец обладал редким даром быть интересным, знал массу новелл, анекдотов, стихов. Поскольку засыпал и просыпался он с очередной книгой в руках и постоянно путешествовал, то программа все время пополнялась, и он не повторялся. Память у него была фотографической, умение слушать редким, более интересного собеседника найти было трудно, и поэтому в доме постоянно толклись люди. Отец приглашал всех, никогда не подбирая по интересам, оттого компании получались на редкость разношерстные. Маститый писатель, ободранный художник, редактор смазфильма, подвыпивший военный, сияющий цеховик, испанский бизнесмен, американский журналист, ученый-эрудит. Всех он встречал своим раскатистым смехом, в каждом находил интересное, хорошее, заслуживающее внимание. В этом был весь отец с его темпераментом, открытостью и романтическим идеализмом. Гениальный рассказчик он никогда не атаковал, не давил энциклопедическими знаниями и феноменальным интеллектом. Как опытный настройщик, отец находил в каждом человеке единственно верный камертон, и тот, раскрепостившись, открывал себя с самой хорошей и интересной стороны. Пахру папа полюбил настолько, что иногда срывался из Москвы поздно вечером с нами маленькими и друзьями. Ах, эти неожиданные поездки, когда веселое застолье, начатое в московской тесноте, решали перенести на дачу и ехали зимним вечером по пустынному уже Калужскому шоссе. Темный дом в глубине заснеженного сада встречал нас немым укором, и луна холодной, безучастной красоткой следила за судорожными поисками ключа, выпавшего куда-то из маминой сумки. Мне, 4-летней, родители говорили, что у меня такие голубые глаза, что просто светятся. Я все твердила им, топчась в темноте у порога и путаясь в ногах у взрослых. «Давайте я вам посвечу, ну давайте же!» «Чем ты нам посветишь, Олечка?» — услышав меня, наконец, спрашивали родители. «Фонарика ведь нет. Глазками они же у меня светятся». И все смеялись. А я все-таки широко раскрывала глаза, веря, что помогу. И ключ находили, и открывали массивную деревянную дверь с полукружьем наверху, и становилось в доме светло и сумбурно, и успокаивающе гудела колонка на кухне, и я засыпала в комнате наверху под взрывы хохота в столовой. Гости сидели за длинным грубоватым столом из светлого дерева на таких же скамейках. В столовой было очень мало мебели. В углу стоял высокий сосновый бар-стойка, сделанный папе местными умельцами по его чертежу. Напротив — угловой открытый буфет, тоже из сосны. Да еще на стене картина Рабина «Христос в Лианозово». На фоне тускло освещенной станции среди пустых консервных банок из-под килек и пивных бутылок сидит пригорюнившись Сын Божий и смотрит с невыразимой добротой и печалью. Праздник продолжался, папа смешил всю компанию, по дому разносилась беззлобная песенка Юрия Никулина. «А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову». По желтовато-медовой вагонке, которой папа обшил стены, текли слезинки, капли смолы. В кабинете мастера выложили камин, очень красивый, из серого гранита с латунной загородочкой, но вечно дымивший. Огромный, мореного дуба стол, заваленный рукописями, стоял у широкого во всю стену окна, выходившего на северную сторону запущенного сада. В это окно в дождь тревожно стучалась зелеными колючими ветками столетняя ель. По стенам вытянулись до потолка, как гренадеры, полки, заставленные книгами. В кабинете царил удивительный запах табачного дыма, пропыленных рукописей и книг. Но попробуй только зайти с тряпкой. Крик: «Не трогайте ничего, девочки! Разве вы не видите? У меня здесь идеальный порядок!» И горьковатый запах обгоревших поленьев в камине, и еле уловимый запах металла и пороха. Так пахли папины ружья, хранившиеся в узком деревянном шкафу со стеклянной дверью. Его гордостью было ружье знаменитой фирмы «Голланд-Голланд» с серебряной инкрустацией. Почти каждую осень отец ходил на кабанов, медведей и лосей. Уток стрелял редко, и рыжий короткошерстный охотничий пес Томми, привезенный им из Венгрии, скучал, делая стойки на ворон и галок. В первые месяцы отец обращался к нему по-венгерски, заглядывая в бумажку, на которой были записаны все основные команды на этом языке, типа «Томми, кереш». И пес, благодарно глядя на хозяина желтыми глазами, молниеносно ложился, садился или давал лапу. Вскоре Томми русский выучил и общался без разговорника. Однажды, когда папа сидел в кабинете за печатной машинкой, через двухметровый забор со стороны леса перемахнул огромный лось с царственно-ветвистыми рогами. Отец выбежал, заряжая на ходу ружье, но лось, промчавшись мимо истерично лаявших Томми и московской сторожевой доли, перемахнул через забор с противоположной стороны и был таков. После этого случая папа несколько дней держал ружье возле письменного стола. На всякий пожарный. Из рассказа «Сапоги для Мэри» писателя-фронтовика Александра Беляева. Не располагаю точными сведениями, родился ли Юлиан охотником, но то, что он им стал после первого же выстрела по проносящемуся в Поднебесье черку, в этом я могу поклясться. И не просто стал. Он буквально заболел охотой, этим прекраснейшим и увлекательнейшим видом спорта. Естественно, в нашу уже давно сложившуюся компанию опытных охотников он вошел как полный неумеха. И стрелять ему еще следовало научиться, и лесной грамотой овладеть, и навыков общения с природой тоже следовало поднабраться. И он, понимая это, не стесняясь и не скрывая, и расспрашивал, и прислушивался, и наблюдал. Но он привнес в новый для него коллектив много своего. Такого, что сразу же заставило всех относиться к нему как к достойному партнеру. Теперь мне представляется, что главным, чем он вызывал к себе всеобщее расположение, были его неуемность, искренняя готовность всегда и во всем помочь товарищу и полное небрежение к тому, в каких условиях придется жить и охотиться. Повезет остановиться в крестьянской избе – хорошо. Придется ночевать где-нибудь в шалаше под лодкой – тоже пожалуйста. Вымокнув до нитки, терпеливо сушиться у костра для того, чтобы через час-другой снова попасть под крутой ливень, и это его не пугало и нисколько не портило ему настроение. Ведь главное было дождаться удачливой зорьки. В ту пору его писательская звезда только восходила. Он очень много работал, и нас не удивляло, что именно он находил разрядку и не только восстанавливал силы, но и получал массу дополнительных наблюдений и энергии, которые так необходимые для успешной творческой работы. Мы особенно часто выезжали тогда в Мещеру с ее сказочно красивой и богатой природой и в Весьегонск, завлекавший нас своей необжитостью и непередаваемой прелестью глухомани. Впрочем, Юлиан довольно скоро почувствовал тягу к более дальним местам, а может, наслушавшись наших россказней о том, что, конечно, тут хорошо, но вот и в Карелии, или в дельте Волги, уже не говоря о Ленкоране, вот там, да, справедливо решал, что он уже и сам с усам, и, дождавшись открытия очередного весеннего сезона, махнул попытать счастье в охоте на гусей аж в далекое Заполярье. Потом он стал частым гостем на Каспии и на Кавказе, ездил с нами, а иногда один. В одну из таких поездок мы отправились с ним вдвоем в Нальчик. Нас встретил и был на охоте нашим хозяином удивительной доброты и сердечности человек, будущий народный поэт Кабардино-Балкарии Максим Гетуев. Сам же Максим никогда ружья в руки не брал, и поэтому свои хозяйские обязанности видел в том, чтобы утром отправить нас на охоту, а после нашего возвращения устроить, как и подобает горцу, хорошее застолье. Охота начинается от Нальчика километрах в 30. Четвероногих и пернатых объектов охоты множество, но мы избрали два – кабанов и фазанов. И таким образом имели возможность поохотиться и по зверю, и по птице. Но если успех охоты по фазану зависит на 90% только от умения стрелять в лед, то, чтобы добыть желанный трофей с 10- или 15-сантиметровыми клыками, требуется выкладываться до седьмого пота. Кабан неимоверно подвижен, крепок на рану, а в ярости свиреп и могуч. Свалить его, что называется, с первого выстрела удается далеко не сразу. Как не всегда удается и подставиться на верный выстрел. И бывали случаи, когда по одному и тому же зверю группа охотников, хочу подчеркнуть, опытных из местных, стреляла по 10-15 раз, а из зверей щетинки не выбивала. А бывало и так, что по 5-6 пуль кабан в себе уносил, и добивать его приходилось километра за 2-3 увала. На таких охотах мы стояли с Юлочкой всегда по соседству, и у меня была полная возможность видеть его, как говорится, в деле. Горяч в ту пору он был немного, а во всем остальном вел себя достойно. За деревья от несущегося на него секача не прятался и мимо себя без выстрела его тоже никогда не пропускал. А при чем тут Мэри и сапоги, спросите вы? Да все очень просто. В Москву, мне помнится, даже по приглашению Юлиана приехала Мэри Хемингуэй. И Юла, конечно же, решил устроить для нее охоту по-русски. Вот и пришлось мне, благо подходил размер, отдать ей свои болотные сапоги. Из дневника Юлиана Семенова. Мальчишкой в 1945 году, вернувшись из Германии, я предпочитал всей остальной музыке веселые джазы. Я и сейчас люблю искусство Гершвина, Рея Конифа, Армстронга, но у меня тогда, как и у некоторых современных молодых людей, было до странного равнодушное отношение к народной песне. Для нас, детей города, песня порой становилась радиобытом, а не откровением. Ребенок, воспитанный в деревне на просторе, просыпался с пересвистом птиц, а засыпал с протяжной песней, которую ведут крестьяне, возвращаясь с поля. Он без этой песни не может жить, это его плоть и кровь. И вот в деревне Титьково, на родине Михаила Ивановича Калинина, я вместе с другом моего отца стоял на озерной вечерней тяге. И вдруг мы услышали протяжную песню «Летят утки и два гуся». Вели песню одни только женские голоса. Они были очень далекими, эти протяжно-заунывные прекрасные голоса. Занималась изумительная серо-розовая заря, за озером, поросшим камышом, виднелись разбитые купола церквушек. Иногда ветер уносил женские голоса, и тогда наступала тишина, и слышен был только стремительный присвист пролетавших уток. А когда женские голоса приблизились и стали явственными, я вдруг впервые в жизни, слушая песню, заплакал. Отец в молодости был страстным охотником. Ему нравилось растворение в природе, глухариный ток, осенние и весенние холодные рассветы в лесу, ожидание зверя, шум листвы, ветерок, несущий запах прелой травы, далекого деревенского дымка и грибов. Нравилось привозить домой, как настоящему добытчику, туши лосей и кабанов, разделывать их, раскладывать темно-красное мясо по пакетам и делиться с друзьями, и устраивать пиршество, созывая соседей на кабанятинку и лосятинку. Но именно с охотой в жизни отца был связан страшный и трагичный случай. Вообще-то я не хотела о нем вспоминать, но как-то моя добрая приятельница, журналистка из модного московского журнала, спросила: «Ольга, а правда твой папа убил милиционера?» «Что? Ну как же», — почти уверенно продолжила подруга. «Он ехал с Никулиной горы, в багажнике вез ружье. Вдруг ему захотелось пострелять, он вышел из машины и стал палить в направлении леса. А там гулял милиционер. Вот твой папа его и убил. Случайно, конечно». Я поняла, что в пытливом журналистском уме смешались две истории. На Николиной горе действительно много лет назад погиб молоденький милиционер. Он спрятался за деревом с аппаратиком, измеряющим скорость машин, а бдительный телохранитель одного из вождей, проезжавших тогда по трассе, решил, что милиционер — переодетый убийца с пистолетом, и застрелил его. Папа к этому делу никакого отношения не имел. С ним произошла совсем другая история, и чтобы снова не начали фантазировать горе-мемуаристы, я ее расскажу. В ту далекую осень он поехал на лосиную охоту в Рузу с мамой. На месте их с целой компанией охотников встречал на грузовичке егерь Николай Осипов. Не старый еще, 50 не было. Маму, как единственную женщину, посадили к нему в кабину. Всю дорогу он вспоминал свою жизнь, как воевал танкистом, был ранен, выжил и теперь замечательно живет с женой, растя сына. Приехав в лес, охотники встали на места в ожидании зверя. Маму с Николаем поставили в загон. «Иди себе по осеннему полупрозрачному лесу, да кричи погромче, чтобы выгнать Сахатова из чащи на линию стрелков». Как только из-за плотной стены деревьев выскочила лосиха, прогремело несколько выстрелов. Один из них ранил Николая. Мама бросилась через чащу на крик раненого. Возле него, отбросив в сторону ружье, стоял на коленях актер Сергей Столяров и отчаянно плакал. Ах, как это было ужасно! Бледнеющий на глазах, истекающий кровью раненый и крики охотников, и слезы в глазах умирающей лосихи, забытые, не нужны никому в трагической суете, всегда сопутствующие уходу человека. Николай скончался по дороге в больницу. Началось следствие. По всему выходило, что ранить Николая мог или Столяров, или папа. Не дожидаясь экспертиз и судебных заседаний, отец, как человек цельный и честный, сказал: «Независимо от решения суда, беру на себя заботу о вдове и сыне погибшего». И начал посылать им деньги. Следствие продолжалось долго. Показания свидетелей были противоречивы. Столяров и Семенов уверены каждый в собственной невиновности. Эксперты затруднялись с безапелляционным ответом. Перед судьей стала непростая задача. Кого осудить за случившееся? Известный, заслуженно любимый народом талантливый пожилой артист, с одной стороны. И не менее талантливый, но молодой писатель, с другой. Виновным признали Семенова. Быть может, суд решил, что молодому перенести такое легче? Одним из главных аргументов обвинения стала денежная помощь семье потерпевшего. Дескать, раз посылает деньги, значит, признал вину. Папа понимал, что, по сути, абсолютно не важно, кто повинен в случившемся горе. Важно, что ничем. Никогда не вернуть пареньку отца. И необратимость эта раздавила, пригнула его. Ему дали год условно. Прошло время. Все о той истории забыли. А папа помнил до конца жизни. Мне он никогда об этом не рассказывал, поэтому много лет спустя, уже после его смерти, я сама сделала вывод о его невиновности, прочтя это письмо. 1967 год. Прокурору Московской области от Семенова Юлиана. Заявление. В ноябре 1962 года произошел несчастный случай на охоте, в результате которого погиб Н. Осипов. Стреляли в тот день два человека. Одним из стрелявших был я. На основании моих показаний против меня было возбуждено уголовное дело, и я был условно осужден в Мособлсуде. Несмотря на то, что я показывал, что нарушил правила охоты, стрелял не со своего места и вдоль линии стрелков, или почти вдоль линии, ни на следствии, ни на суде виновным я себя не признал и по сей день не признаю. Почему я не обжаловал тогда, 5 лет назад, решение Мособлсуда? Только потому, что я чувствовал силы на исходе. В 32 года разыгралась гипертония, начали рваться сосуды на ногах. А мне надо было еще много написать из того, что задумывалось до 19 ноября 1962 года. И я написал с тех пор романы «Петровка-38», «Пароль не нужен», «Майор Вихрь», повесть «Дунечка и Никита», пьесы «Петровка-38», «Особо опасная», «Шоссе на Большую Медведицу», киносценарии «При исполнении служебных обязанностей по тонкому льду», «Не самый удачный день», «Исход», «Пароль не нужен», «Майор Вихрь». Я работал все эти годы, не щадя себя, по 10-15 часов в сутки, но все время возвращался к тому трагическому случаю на охоте. А ведь на судебном разбирательстве моя невиновность открылась для меня с еще большей очевидностью после показаний второго стрелявшего в день охоты, С. Столярова. Я не стану пересказывать всего этого объемного и эмоционального дела. Подчеркивание отдельных фраз в тех или иных показаниях свидетельствует об этом со всей очевидностью. Я просил бы вытребовать это дело из архива Мособлсуда, прочитать его и сосредоточить внимание на трех основных документах. Первый. Схема места происшествия с моим к ней замечанием, зафиксированным прямо на схеме, и обязательно пересмотрев ее в связи с показаниями Столярова на суде, когда он утверждал, что стрелял он в лося сзади, когда тот отошел от него шагов на 10. Второй. Заключение баллистической экспертизы говорит о том, что лось был убит выстрелом спереди. Если поверить этим двум документам, я не прошу верить моим показаниям. Хотя я с самого начала следствия, еще до того, как пришла баллистическая экспертиза, утверждал, что я убил лося выстрелом спереди, справа налево, то есть так, как потом подтвердила экспертиза, то получится, что С. Столяров просто-напросто не мог убить со своего места лося. Может возникнуть второй вопрос. Если Столяров лося не мог убить и не убил, то тогда зачем он утверждал, что второй выстрел он произвел по второму лосю в диаметрально противоположном направлении? Я не хочу вас просить о том, чтобы вы ответили мне на этот вопрос. Я просил бы только об одном – вытребовать из Мособлсуда мое дело, ознакомиться с ним, вызвать меня для беседы, может быть, я все-таки ошибаюсь. Тогда вокруг этого дела бушевали страсти, сейчас уже много лет прошло, можно объективнее все рассмотреть. И, если в вас закрадется сомнение в правильности вынесенного против меня обвинительного вердикта, снять с меня эту тяжесть, которая ранит меня ежедневно и ежечасно. Не потому, что я ущемлен чем-то, судимости у меня нет, дело забылось и перестало быть притчей во языцах. Вдова Н. Осипова, может быть, тоже вызвана вами для беседы. В те годы она писала жалобы против меня во все инстанции, а сейчас, когда мы с ней видимся, она дает совсем иную оценку происшедшей трагедии. Не юридически меня что-то ущемляет, хочу повторить, но только морально. Очень прошу верно понять мою просьбу. По одному и тому же делу, насколько мне известно, не могут судить дважды или двух. Я не прошу об этом. Я прошу снять с меня эту моральную трагическую тяжесть. В том, конечно, случае, если вы, товарищ прокурор, ознакомившись с делом, побеседовав со мной, найдете для себя бескомпромиссную возможность поддержать мою просьбу об отмене этого приговора об условном наказании и прекращении этого дела. В саду на Пахре в художественном беспорядке росли яблони и анютины глазки, кусты смородины и лютики, китайская береза с причудливо изогнутым стволом и подснежники, высоченные ели и тоненькие клены. Веранду увивал дикий виноград, а возле самого дома, под окнами кухни, где деловито гремела кастрюлями мама, пышно цвели золотые шары. В густом лесу, начинавшемся сразу за забором, карабкались по высоким елям, кося бусинками глаз пушистохвостые белки, щелкали в мае по ночам соловьи, и дни напролет куковали кукушки, лживо обещая бессмертие. Однажды дочь Генриха Боровика Марина, качаясь у себя на даче на качелях, упала и страшно поранила голову. Ее родителей дома не было. Папа схватил в охапку девочку с рваной раной, из которой хлестала кровь, и помчался с ней на машине в больницу. Врачи были уверены: не прояви отец оперативность, ребенок бы погиб. Отца отличали свойственное только очень сильным людям доброта и мягкость. Особенно они проявлялись в отношении к нам, дочкам, которым он прощал практически все, находя оправдание и детским капризам, и юношеской категоричности. Отрывок из книги Юлиана Семенова «Схватка». Поколение 16-летних категорично, и за это нельзя их осуждать, ибо постыдно осуждать открытость. Надо гордиться тем, что наши дети таковы. Жестокость, заложенная порой в категоричности, пройдет, когда у наших детей родятся наши внуки. Открытость должна остаться. То, что мы не можем принять в детях, кажется нам слишком прямой, а потому жесткой линией. Но ведь на самом-то деле прямых линий нет. Они – суть отрезок громадной окружности, начатой нашими далекими праотцами. Поколения последующие должны закольцевать категоричность прямых в законченность, в которой только и может считаться мягкая замкнутость круга, ибо род приходит и род уходит, а земля пребывает вовек. Как бы ни был папа занят, как ни подгоняли его сроки сдачи романа или сценария, стоило сестре или мне маленькой к нему подойти с вопросом или просьбой, он забывал обо всем. Не помню случая, когда бы он сказал «подождите». Что любопытно, лет до 2-3 мы его особо не интересовали. Всех младенцев, включая нас, а потом и внуков, он называл макаками, говоря: «младенчество для матери, детство для отца». Когда мне исполнился год, папина кузина Галина Тарасова, работник Петровки, умильно допытывалась при встрече: «Ну как там наша Олечка? Что делает?» «Писает и какает. Что ей еще делать?» – бурчал папа. Зато лет с 3-4 все кардинально менялось. Он становился другом, собеседником. Он был великолепным педагогом, потому что видел в ребенке личность и относился к нам как к взрослым, с уважением и интересом. О том, чтобы отшлепать за шалость, и речи не было, он на нас и голоса не повышал. Правда, один единственный раз дал Дарье по попе. Шестилетняя, разыгравшись с няней в ладушки, хлопали друг друга легонько по ладошкам и щекам, она слишком сильно ударила ту по лицу, и папа рассердился. Отец не навязывал свою волю, а советовал, говоря с нами как с равными, неумолим становился, лишь когда дело касалось Дарьиной еды, когда она была маленькой. Из письма Юлианы Семеновой жене, начало 1960-х годов. Я теперь по отношению к Дуне занял позицию времен Холодной войны по поводу еды. И за 3 дня появился румянец. И хотя трапеза сопровождается слизьми велие обильными и словами «А вот ты можешь съесть сразу 30 баранов, тебя так папа не заставлял, от переезда, думаешь, не умирают? Ну ничего, я сдерживаюсь, чтобы не смеяться». Грозно хриплю, ухожу в другую комнату, но результат, как говорится, на лице. Девочка солнце, Господи, дай ей Бог. Отец разрешал нам присутствовать при взрослых разговорах, участвовать в застольях. Мы весело подставляли для чоканья носы, хохотали над хулиганскими антисоветскими анекдотами, сидели на читках новых вещей, ездили с папой на репетиции пьес в театрах, слушали стихи зашедших в гости Сулейменова и Пожиняна. Во все глаза смотрели на Эльдара Рязанова, Ролана Быкова и Льва Дурова. Видели в работе Галину Волчек и молоденького Константина Райкина. Смеялись шуткам Винокура и Пугачевой. Может, такое воспитание отличалось излишним либерализмом, но благодаря ему детство наше было на редкость интересным. Мои первые воспоминания – это жизнь с папой на Пахре. Мама уезжала с Дарьей из-за школы в Москву, а я оставалась с отцом и Багалей. Поначалу плакала, в детстве была на редкость капризна и привязана к маме, но папа прекрасно знал, как меня задобрить. Ставил пластинку с песенками из мультфильма «Бременские музыканты». Потом уводил на тихие пахринские аллеи, где старенький Симонов ласково здоровался со мной и, весело помахав отцу, по-марафонски быстро проходил Бондарев, и можно было погладить старую знаменитую овчарку, сыгравшую с Никулиным в фильме «Ко мне Мухтар». Она принадлежала кому-то из писателей. Прогулки эти с годами стали традицией. Часто заходили к папиному лучшему другу Роману Кармену. Меня потрясла его открытая терраса, посредине которой росла береза. Кармен прорезал дырку в полу, чтобы не губить дерево. Весной у него в саду цвело множество ароматных нарциссов, которые я и предложила ему однажды понюхать. Роман Лазаревич послушно понюхал и растерянно признался, что не знал ни названия этих цветов, ни их чудесного запаха. Достопримечательностью районного значения на Пахре была дача Людмилы Зыкиной, стоявшая на Восточной аллее возле самого леса. На нее ходили смотреть толпы отдыхающих из ближайшего санатория, женщины в ярких кремплиновых платьях, надушенные красной Москвой, кавалеры в отглаженных цветных рубашках и брюках клеш. Все по моде тех лет. Потоптавшись перед высоченным забором, из-за которого еле проглядывал верх крыши с воинственным железным петушком, они уходили, мечтательно вздыхая. Вот люди живут! И додумывали все остальное по пути в санаторий. А было у Зыкины невероятно просторно. Она с гордостью показала папе чуть ли не 100-метровый салон с белым роялем и анфиладу полупустых комнат. Без всякой косметики, в синем тренировочном костюме, она с улыбкой рассказала, что продала почти все свои украшения, чтобы достроить дом. Говорила тихо, просто, и веяла от нее покоем и сдержанной крестьянской доброжелательностью. Во время прогулок папа всегда рассказывал что-нибудь интересное. В репертуаре были страшилки с Петровки, в детской аранжировке «Чтобы не гуляла одна», завершавшиеся советом. «Если на улице незнакомый подойдет к тебе и скажет, что я или мама заболели, и пригласит тебя сесть в машину, чтобы к нам отвезти», «Беги и кричи диким голосом!» Боялся папа за нас панически и постоянно представлял, что с нами случилось несчастье. Работало его богатое воображение. Еще рассказывал про хилого мальчика, превращенного родителями в прекрасного спортсмена. Мама привязывала сына на длинной бечевке к велосипеду и медленно ехала. Сперва мальчик еле поспевал за ней, потом настолько окреп, что стал перегонять. Эту историю папа, кстати, включил в роман «Майор Вихрь». Сам он бегал почти каждый день, и нас уговаривал. Лет в 6 научил меня играть в дурачка и по вечерам устраивал турнир. Поддавался безбожно. Если забывшись, я опускала карты, напоминал «Кузьма, карты кардинам». Выиграв, я ликовала. Папа громко требовал реванша, а правильная Багаля, проходя рядом, тяжело вздыхала. «Мальчик, не приучай ребенка к азартным играм. Это не педагогично». Потом мы мерились силой рук. Папа изображал невероятные усилия. Дрожь в руке, гримасы из последних сил борющегося человека. Иногда сдавался, иногда в последний момент со страшным криком ручонку мою клал на стул. Праздник был, когда местная бригада построила рядом с домом баню. Два раза в неделю живописно, как римский патриций, замотавшись в белую простыню, отец забирался на верхнюю полку и рассказывал мне, как зверски сбрасывал вес в молодости накануне боев, надевал толстый шерстяной джемпер и шапку и сидел в парилке минут 30. Ненужные для средней весовой категории килограммы исчезали на глазах. Зимой, выведя из парилки, швырял меня в снег, а потом снова заводил 100-градусный жар. Часто приглашал на дачу своего племянника и моего кузена Егорушку Михалкова. Однажды у 9-летнего Егора возникла гениальная идея – положить папины гильзы в камин, развести огонь и посмотреть, что получится. Получилось здорово. Гильзы со страшным грохотом взорвались, мы с воплями ринулись в сад, а взрослые долго проветривали дом, окутанный густыми клубами дыма. Папа нас за это свинячество не наказал и даже отвез на следующий день в цирк. Когда отец нянчился со мной одной, то, уложив в постель со сказками Перо и правдивыми историями барона Мюнхгаузена, его подарок на мое 5-летие, и поцеловав, поцелуй эти я не особо жаловала из-за колючей бороды, спускался на первый этаж, включал негромко Высоцкого, это был его любимый певец, и шел заваривать себе крепчайший чай, чтобы потом всласть поработать. Со второго класса я трагически не понимала математику, немела при виде учительницы, рыдала по вечерам над простенькими задачками, а папа всячески меня подбадривал. «Ничего, Кузьма, у меня тоже с математикой было туго. Бесстрашие, еще раз бесстрашие. Занимайся всласть любимой литературой, историей, биологией и не комплексуй». У Дарьи не ладилось с русским, и папа раз написал за нее сочинение. Мама на следующий день очень веселилась. Учительница влепила Юлиану Семенову 3. Говорят, что первый ребенок принадлежит отцу, второй – матери. Возможно, в этом есть доля истины. Между папой и Дарьей существовало удивительное взаимопонимание, тонкое, как паутинка, но очень крепкая связь. Я в детстве тянулась к маме, Дарья – к отцу. Он делился с ней планами, советовался с 16-летней, как со взрослой, посвящал в секреты. У нас небольшая разница, 9 лет, и когда во время прогулок по поселку писателей я успевала 5 раз пробежать по аллее с Томми и маленькой дворняжкой Нелькой, бросая зимой в снег, летом в густую траву, папа не спеша шел с Дарьей, негромко разговаривая. Вплоть до ее замужества они оставались на редкость, другого слова не найдешь, солидарны. Возможно, папа и любил Дарью чуть больше, но это остается моим предположением. Внешне он никогда между нами разницы не делал, и волновался за обеих одинаково. На прогулке с моей подружкой Машей Червинской, ее родителями, писателем Александром Червинским и сценаристом Ириной, я со свойственной мне неуклюжестью умудрилась попасть под машину. За рулем сидела дочь писателя Холендра, рядом Юрий Нагибин. Правду сказать, оба были пьяны. Нагибин, открыв дверь, но даже не пытаясь вылезти, посмотрел на меня мутными глазами и сочувствующе спросил заплетающимся языком: «А она жива?» Я была жива, и месяц, провалявшись в гипсе, благополучно продолжала бегать. Но папа после инцидента не разговаривал с Нагибиным долгие годы, хотя он в происшедшем был не повинен. Тот, кто задевал нас хоть боком, рисковал заполучить в лице Семенова большого врага. Однажды мы втроем дошли до реки, протекавшей недалеко от дачи. Вечерело, пахло пряным клевером и горьковатой полынью. Подросшие к концу лета окуньки то и дело выскакивали из зеленой толщи воды, хватали мошек и шумно плюхались обратно. Мы уселись на берегу полюбоваться закатом, когда рядом неожиданно появились 5 подвыпивших юнцов лет 20, крепких и злобных. Они громко орали и, желая произвести впечатление на Дашу, стали задирать папу. Он заиграл желваками, явный признак гнева. Желто-карие глаза, обычно добрые порысьи, захолодели. Крепкие кулаки сами собой сжались, и он встал в боксерскую стойку. Хулиганов как ветром сдуло. От отца веяло какой-то магнетической силой, уживавшейся с добротой и мягкостью. Кстати, о мягкости. Она распространялась не только на нас, но и на знакомых. Отец страдал от своей харизмы. Ежедневно с ним жаждали встретиться десятки людей, Но когда он писал, встречаться ни с кем не мог. Работа требовала абсолютной концентрации. Чтобы никого не обижать отказом, шел на невинную хитрость. Отвечал на телефонные звонки высоким женским голосом. «Алло? Вам Елена Семеновича? Какая жалость, он будет только поздно вечером. Позвоните, пожалуйста, завтра». Помню, солнечным летним утром папа в спешном порядке заканчивал правку романа для журнала. Неожиданно открылась калитка, и мы увидели незваных гостей. Молодого француза Жака Эмбера с его русской женой. «Прячемся!» — принял отец молниеносное решение, и мы всей семьей выбрались в сад через задний ход и как куропатки затаились в густой траве. Жак с женой зашли в настежь открытые двери и растерянно бродили по пустому дому, протяжно крича «Джулиан! Катя!» Переговаривались. «Они, наверное, вышли к соседям, сейчас вернутся». Мы сидели на корточках в траве, затаив дыхание, и перешептывались. «Да когда же они уедут? Ноги затекли!» Тут случилось самое неприятное. Спаниель Жака, которого он повсюду за собой таскал, нас унюхал, подбежал и с громким истеричным лаем стал скакать вокруг. «Хороший мальчик! Фу, фу, свои!» — сдавленным голосом урезонивал его папа, но склочный пес еще больше заходился в лае. «Прысь! Кыш! Пошел!» — шипел папа, а пес, перейдя в атаку, пытался цапнуть его за щиколотку. Поняв, наконец, что их не ждали, Жак с женой ретировались, посвистев спаниелю. Отец, облегченно вздохнув, вернулся к правке. Иногда звонки и визиты ему надоедали настолько, что, кинув в сумку несколько рубашек и три блока сигарет, он скрывался с пишущей машинкой на пару недель в каком-нибудь доме творчества в одной из соцстран и возвращался на Пахру с готовым романом. Стихи по поводу окончания работы. Большое спасибо тебе, зеленая ящерица с желтым хвостом, за твое любопытство. Каждое утро ты вылезала из кустов синего можжевельника и подолгу смотрела, как я работаю. Ты была словно возлюбленная, которая считает, что видит чудо. А поскольку нет пророка в отечестве своем, твое любопытство я толковал как любовь и был очень горд. Спасибо тебе. Большое спасибо тебе, мой друг Новицкий, за то, что каждое утро вы начинали строить нечто из старой фанеры и битого стекла и кирпичей. Это очень важно — слышать подле себя работу и видеть, как рождается дом, пусть даже без печки, но с крышей. Спасибо вам, комары с прозрачными крыльями, за то, что вы каждый вечер слетались к моей лампе и гибли в ее холодном электрическом тепле. Но перед тем, как погибнуть, вы очень мешали мне, и это помогало мне чувствовать себя живым всего-навсего. Огромное спасибо вам, яблони, за то, что вы роняли на подстриженный лук красные яблоки. В этом умирании лета было заложено главное — то, что помогает людям жить, вера в бессмертие земли. Ну, будь здорова, ящерица, я сейчас уеду, я очень счастлив. Я окончил работу, я поеду на автобусе, такого нет, на остановку такой не будет. И пока он будет вести меня, я стану благодарить и тебя, и господина Новицки, и лук, и облака, и горлиц, которые уснули. Спасибо вам. Большое спасибо. Однажды зимним вечером на дачу приехала супружеская пара. Он низенький, шумный итальянец в черной пелерине, хозяин судоверфи, очень веселый и доброжелательный. Она высокая, стройная, с гладко зачесанными по-испански волосами и пронзительно синими глазами, в соболье душистой шубе. Звали ее Маргарет. До замужества она долгие годы была подругой Фиделя Кастро. Помню ее руки с тонкими, унизанными кольцами пальцами, необычайно красивые. Она замечательно гадала и в тот вечер предсказала родителям будущее. Глаза у мамы стали после этого красные, заплаканные. Папа был грустно растерян. Нам с сестрой они тогда ничего не сказали, малы еще. Уезжая, Маргарет сняла с руки тяжелый витой браслет из белого золота и дала маме. На счастье. Мама подарила ей брошь. Ночная бабочка темного, как волосы Маргарет серебра, с бирюзой. Отец после того вечера часто повторял. Это произойдет очень быстро. Бах! В мозге лопается сосудик, и все. И, переводя в шутку, картаво добавлял «Умер, шмумер, не беда, лишь бы был здоров». А во время наших путешествий объяснил мне маленькое, как поворачивать ключ зажигания, чтобы остановить машину. «Зачем, Пася? Если мне вдруг станет плохо, если это случится, ты не должна паниковать. и ласково трепал меня за нос. Руки у него были сухие и горячие, руки экстрасенса. Через много лет все так и произойдет. Ему станет плохо в машине, лопнет сосудик, отнимутся ноги, и все кончится. А пока отец писал, путешествовал, строил планы, радовался, он не знал, что такое уныние, вернее, как человек дисциплины, умел его не показывать. А когда становилось тревожно и муторно на душе, шел к Роману Кармену, благо дома стояли на одной аллее. Стихи, посвященные Роману Кармену. Хэм, перед тем, как выстрелить тебе в голову, вымазал руки ружейным маслом. Для алиби. Нам нет нужды смотреть назад. Мы слуги времени, пространства, как возраст и как постоянство. «Адье, старик», нам говорят. Все чаще по утрам с тоской мы просыпаемся, не плачем. По-прежнему с тобой судачим о женщинах, а не удачах. И как силен сейчас разбой. Ведь мы растратчики, мой друг. Сложенье сил необратимы, минуты бег неукротим. Не братья мы, но побратимы. Нет ягуаров, только зимы. А мера скорости — испуг. Но погоди, хоть чуда нет, однако подлинность науки нам позволяет наши руки не мазать маслом и дуплет, которым кончится дорога, возможно, оттянуть немного, хотя бы на 17 лет. Первое путешествие с папой в 1972 году я, как ни странно, неплохо запомнила, хотя мне шел всего 6-й год. Родители долго сомневались, брать ли меня, оставят ли на даче с няней. Решили взять. Мы выехали с Пахры на папиной белой «Волге» ранним летним утром. Отец за рулем, мама рядом с ним, сзади Багаля и мы с Дарьей. Взяли курс на Одессу. Там должны были сесть на теплоход, плывший в Болгарию, а оттуда отправиться в Венгрию на озеро Балатон. Путешествия с папой никогда не отличались размеренностью. Все экспромтом. Остановки, знакомства, осмотра достопримечательностей, купания, розыгрыши. Удачнее всего он разыгрывал Багалю. В тот раз она, подслеповатенькой уже, близоруко щурясь, нетерпеливо оглядывала окрестности, ждала Одессу. Наконец приехали. Останавливаемся на набережной. Выходим из машины размяться. «Какой это город, мальчик?» – деловито интересуется бабушка, надевая очки. «Кишинев, мамочка», – серьезно отвечает папа. «А откуда же море?» «Как? Ты не читала в «Науке и жизни»? Нил Кишиневское искусственное море. Последнее достижение ученых». «Ах, да! Что ты запамятовала?» — кивает головой Багаля. Признаться в том, что пропустила такое важное событие, ей, штудирующей всю периодику, не под силу. Отойдя в сторонку, она авторитетно обращается к прохожему. «Товарищ, будьте любезны, скажите, когда были закончены работы по выкапыванию этого моря?» «Сравнительно давно», — отвечает находчивый одессит. А потом мы плывем на огромном белоснежном пароходе. Я все спрашиваю. «Ну когда же Болгария? Пася, скоро?» Папа на бесконечные вопросы не сердится, может быть, от того, что видит в этой неугомонности себя, вечно торопящегося и нетерпеливого. Что ни говори о феномене родительского всепрощения, фактор похожести играет не последнюю роль. Когда показывается берег, отец берет меня на руки и высоко поднимает, чтобы я увидела его раньше всех. Сначала я лишь щурюсь от бьющего в лицо соленого ветра и не замечаю ничего, кроме огромных, жалобно кричащих чаек, и лишь потом угадываю на горизонте ничем не примечательную серую полоску суши. Дальше все воспоминания смешиваются. Набережные с продавцами сладкого попкорна, танцы смуглых босоногих болгарок на раскаленных углях, пьянящий запах сырыны, жареной брынзы в тавернах, цыгане-дрессировщики, водившие по открытым ресторанам маленьких волков, пощенячьи лизавших мне ноги, огромный медведь, сорвавшийся у них с поводка и кинувшийся на маму, мамин визг, бегство со мной в темноту, падение в глубокую канаву, ее разодранные коленки, старый печальный верблюд со свалявшейся шерстью на пляже. Папа забрался со мной к нему на спину, чтобы сфотографироваться в наряде бедуина. Ночь, когда выключился свет по всему Сланчеву брягу. Мы жили в отеле на 20-м этаже. Поднимались гуськом в абсолютном мраке, зажигая спички, дойдя до 15-го, сообразили, что забыли ключ от номера у портье. Рыбалка, на которую отец меня взял, старые сети, пахнущие рыбой, волны, бьющиеся о борт лодки, веселые рыбаки-болгары, всеобщая паника, когда я стала пунцовой от яркого солнца. Мама часто вспоминала их с папой выход в свет. В тот вечер Багаля осталась с Дарьей со мной в номере, а родители отправились в ресторан. Несколько злоупотребив местными алкогольными напитками, папа с трудом добрался до машины, заботливо поддерживаемой мамой, и даже благополучно доехал до отеля. Он водил машину на автомате в любых состояниях и ни разу не попал в аварию на веселе. Оставалось самое трудное — холл. «Юлечка, соберись, родненький», — ласково упрашивала его мама. «Дама-администратор еще те грымзы. Не ударь в грязь лицом». Папа нежно посмотрел на маму, глубоко вздохнул и решительно вышел из машины. Он не прошел через мраморный холл отеля. Он промаршировал через него под одобрительными взглядами администраторш, как бравый солдат Швейк, прямо держа спину и вытягивая носок. Никто даже и представить не мог, что он был пьян. Приложенные усилия оказались для него непомерным. Зайдя в лифт, он моментально сполз по стенке и сладко заснул до 20-го этажа. Мама, закинув папину руку себе на плечо, поднатужившись, вытащила его из лифта и, как раненого с поля боя, поволокла к номеру. В коридоре столкнулась с группой советских туристов. Соплеменники, остолбенев при виде героической женщины, тащившей внушительных размеров бородача, уважительно сказали ей вслед: «Во, жена-труженица!» Отцовский тонкообразный характер проявлялся в любых мелочах. Так в Венгрии ему очень понравилось национальное блюдо халасли – острая уха. И как-то поздним вечером он немедленно захотел ее отведать. Сказано, сделано. Заходим в один ресторан, во второй, в третий. Повсюду затянутые в черные смокинги при бабочках официанты, привыкшие к выбритым восточным немцам, отвечают бородатому богатырю в клетчатых шортах и в шлепанцах на босу ногу, что мест нет, все зарезервировано. Сдаться? Ни за что. Обойдясь десяток ресторанов, папа добился-таки во втором часу ночи халасли. А через пару дней на Балатоне резко поменялась погода. 40-градусной жары до градусов 15. Несколько десятков гипертоников умерло. Папе схватило железным обручем затылок, голова раскалывалась от боли, давление за 200, мама отходила сосудорасширяющими горчичниками, которые ставила к затылку и пяткам. Кризис прошел. Папа радовался. «Предсказание Маргарет на некоторое время откладывается. Спасибо катку. Без нее вернулся бы в отечество в свинцовом гробике».